Глава вторая. 2 часа спустя Фред и Пегги собрались уходить. К тому времени я уже успел исписать 2 блокнота. Если бы они все хорошенько продумали, прежде чем позвонить и договориться о встрече с Вульфом, то, пожалуй, не стали бы и звонить. Как образно выразился мой босс, эти двое попросту хотели луну с неба. Судите сами. Во-первых, они требовали, чтобы Вульф расследовал убийство 4-месячной давности, сохраняя при этом в тайне, что убийство вообще имело место. Во-вторых, нужно было доказать, что никто из означенной парочки не убивал Майена, а этого можно было добиться лишь одним единственным способом — найти настоящего преступника. И, наконец, в-третьих, если бы вдруг Вульф все-таки пришел к выводу, что убийца кто-то из них двоих, ему следовало немедленно об этом забыть и прекратить расследование. Правда, последнее не было сказано открытым текстом, однако догадаться об их пожеланиях было несложно. Вульф изложил свою позицию четко и однозначно. «Если я возьмусь за это дело и обнаружу улики, изобличающие в убийстве кого бы то ни было, я сам буду решать, как ими распорядиться. Я не считаю себя Немезидой, но и связывать себе руки тоже не желаю. Впрочем, если вы хотите отказаться от своей затеи прямо сейчас, пожалуйста, можете забрать чек. Блокноты мистера Гудвина мы уничтожим, а о вашем визите забудем. Ну, что скажете?» Они были буквально на волосок от того, чтобы встать и уйти, мистер Уэплер в особенности, но так этого и не сделали. К тому времени я уже проникся к ним симпатией и даже начал восхищаться, черт побери, той решимостью, с которой они готовы были вместе выбираться из ловушки, в которую угодили. Фред и Пегги переглянулись, и это было красноречивее любых слов. Сначала их глаза сказали: «Уйдем и будем вместе, любовь моя, и забудем об этом. Пошли же!» А потом: «Ах, это будет чудесно!» И, наконец: «Да, конечно, но вот только мы ведь не хотим, чтобы эта чудесная жизнь длилась день или неделю. Мы хотим, чтобы нам всегда было чудесно вдвоем. Однако мы знаем, что...» Требовались недюжинные силы, чтобы вот так держаться друг за дружку. «Ах, любовь, любовь! Неудивительно поэтому, что и я, сам того не желая, расчувствовался, глядя на эту парочку, а также и на их чек, лежавший на столе у Вульфа. Блокноты мои были полны самых разнообразных сведений. В них перечислялись 1000 фактов, которые могли оказаться, хотя и вовсе не обязательно, существенными. Например, обоюдная неприязнь между Пегги Майен и Рупертом Гроувом, импресарио ее мужа. Инцидент с Гиффордом Джеймсом, когда тот прилюдно врезал Майену по шее. То, как отреагировало множество различных людей на требование Майена выплатить ему компенсацию за причиненный ущерб. Использовать сразу все эти сведения невозможно. Да и Вульфу обычно бывало достаточно лишь нескольких ключевых фактов, так что я в своем рассказе буду избирателен. Конечно же, главным экспонатом всей обширнейшей коллекции был пистолет. Совсем новенький. Майен купил оружие на следующий день, после того, как Гиффорд Джеймс набросился на него с кулаками и повредил ему гортань. Как он сам же и объявил, не с целью отомстить Джеймсу, а для защиты на будущее. Муж Пегги постоянно носил пистолет в кармане, а дома держал его в студии, на подставке с бюстом Карузо. Насколько было известно, из этого пистолета выпустили всего одну пулю, ту самую, что убила самого Майена. Когда появился доктор Ллойд и Уэплер отвел его в студию, оружие обнаружилось на полу рядом с коленом Майена. Ллойд протянул было руку, но вовремя отдернул ее, вспомнив, что на месте происшествия ничего трогать нельзя. Там пистолеты нашли прибывшие копы. Пегги была совершенно уверена, что когда они с Фредом вошли в студию в первый раз, пистолета там не было, и Уэплер тоже подтверждал это. Копы ничего не сказали об обнаруженных отпечатках пальцев, но тут ничего особенного нет. Вообще говоря, на оружии редко находят пальчики, пригодные для опознания. На протяжении 2,5 часов нашей беседы Вульф то и дело возвращался к таинственному исчезновению и возвращению пистолета. Не могли же у того вырасти крылышки? Теперь мы полностью представляли себе события того дня и всех тех, кто в них участвовал. Поскольку утром ничего существенного не произошло, начнем нашу хронологию с ланча, на котором присутствовали 5. Майон, Пегги, Фред, некая Адель Босли и доктор Ллойд. Встреча носила скорее деловой, нежели дружеский характер. Фреда позвали, потому что Майон хотел уговорить его сочинить заметку для газет, где говорилось бы, что слухи, якобы Майон никогда больше не сможет петь, всего лишь происки злопыхателей и не имеют под собой никакого основания. Адель Босли, которая заведовала связями с общественностью в Метрополитен-опере, явилась, чтобы помочь уломать Фреда. Доктор Ллойд был приглашен с целью подтвердить Уэплеру, что операция, которую он произвел на гортани Майена, прошла успешно, и, судя по всему, к моменту открытия нового оперного сезона в ноябре великий тенор сможет полностью восстановиться. За столом не произошло ничего примечательного, разве что Фред дал согласие написать статью. Затем Адель Босли и Ллойд ушли, Майен поднялся в свою студию, а Фред и Пегги поглядели друг на дружку и внезапно сделали важное открытие. Старая история, известна еще с библейских времен. Спустя час или около того состоялась другая встреча, на этот раз уже в студии наверху, где-то в 3:30. Но ни Фред, ни Пегги на ней не присутствовали. К тому времени Уэплер успокоил свои нервы прогулкой на свежем воздухе, позвонил возлюбленной, и она отправилась к нему в парк, так что о собрании в студии оба знали лишь понаслышке. Помимо Майена и доктора Ллойда, там присутствовали еще 4. Вышеупомянутая Адель Босли, Руперт Гроув, импресарио Майена, Гиффорд Джеймс, тот самый баритон, что 6 неделями ранее двинул Майена по шее, а также судья Генри Арнольд, представлявший интересы мистера Джеймса. Эта встреча была еще менее дружеской, чем посиделки за ланчем. Ее устроили специально для того, чтобы обсудить судебный иск, который Майен подал, требуя от Гиффорда Джеймса 250 000 баксов в качестве компенсации за ущерб, причиненный ему травмой гортани. По сведениям Фреда и Пегги, временами обстановка в переговорной сильно накалялась, причем температура подскочила в самом начале, когда Майен взял с подставки бюста Карузо пистолет и положил его рядом с собой на стол. Дальнейшие перемещения пистолета были обрисованы весьма схематично, поскольку оба не присутствовали на переговорах, но в любом случае оружие так и не выстрелило. Кроме того, имелось немало фактов, свидетельствующих о том, что когда все разошлись, Майен был жив и здоров, за исключением поврежденной гортани. По окончании переговоров он сделал 2 звонка. своему парикмахеру и состоятельной меценатке, покровительнице оперного искусства. Спустя недолгое время певцу позвонил его импрессарио Руперт Гроув. И, наконец, около половины шестого Майен звякнул вниз с просьбой принести ему бутылку вермута и немного льда, что и было исполнено. Когда горничная внесла поднос в студию, тенор был цел и невредим. Я старался максимально точно заносить в свой блокнот все упомянутые имена, поскольку по всему выходило, что нам предстоит прикрепить к одному из них ярлычок «убийца». Особенно тщательно я записал имя, которое прозвучало последним. Клара Джеймс, дочь Гиффорда. Эта кандидатура показалась мне любопытной втройне. Во-первых, причиной, побудившей Гиффорда к рукоприкладству, была его уверенность или подозрение. Фред с Пегги не знали точно в том, что Майен перешел грань дозволенного в общении с его дочерью. Во-вторых, ее имя стояло последним в списке посетителей, которые в тот вечер составили для Фреда лифтер со швейцаром. Они сказали: «Мисс Джеймс явилась примерно в четверть седьмого и вышла из лифта на 13-м этаже, где располагалась студия Майена, а чуть позже, минут через 10, вызвала лифт уже с площадки 12-го этажа, спустилась вниз и ушла. И, наконец, у нас имелись показания Пегги, которая, расставшись с Фредом, провела в парке еще какое-то время, а потом вернулась домой. Это было около 5 часов. Она не стала подниматься в студию и не видела мужа, а где-то после 6, по ее прикидке, около 7:30, Пегги услышала звонок в дверь и сама пошла открывать, потому что горничная была на кухне с поваром. За дверью стояла Клара Джеймс. Она была очень бледная и вся на нервах, но, с другой стороны, это для нее обычное состояние. Она хотела повидать Альберто, и Пегги ответила, что муж, наверное, у себя в студии. Но Клара возразила, что его там нет, однако это не так уж важно. Когда гостья вызвала лифт, Пегги закрыла дверь. Она в тот момент не желала никого видеть, и уж меньше всего Клару Джеймс. Приблизительно через полчаса вновь явился Фред, и они оба поднялись в студию, где обнаружилось, что Альберта все-таки там. Хотя теперь уже никак нельзя было назвать его целым и невредимым. Эта схема оставляла место для множества вопросов. Задавай хоть всю ночь. Но Вульф сосредоточился на тех аспектах, которые счел ключевыми. Так или иначе, пошел уже 3-й час беседы, а я открыл 3-й блокнот. Вульф обошел вниманием некоторые моменты, которые, на мой взгляд, требовалось прояснить. Скажем, была ли у Альберта привычка приступать к грань дозволенного с чужими дочерьми и или женами? А если да, назовите, пожалуйста, имена и фамилии. Из услышанного я заключил, что покойный придерживался широких взглядов насчет женщин вообще и чужих женщин в частности, но это, очевидно, не интересовало Вульфа. Ближе к концу беседы он опять вернулся к пистолету. Когда в очередной раз выяснилось, что тут нашим клиентам добавить нечего, он нахмурил брови и сделался язвителен. В ответ оба лишь развели руками, и тут он, наконец, не выдержал. «Ну и кто из вас лжет?» Вопрос, похоже, их обидел. «Это ни к чему не приведет», — с горечью сказал Фред Уэплер. «Мы не меньше вашего заинтересованы в результате». «Было бы просто глупостью», — заметила Пегги Майен, — «явиться сюда, вручить чек на кругленькую сумму и после этого пытаться вас обмануть». «Значит, вы глупы». Холодно парировал Вульф и погрозил ей пальцем. «Послушайте, все это похоже на правду, за исключением одного единственного, совершенно абсурдного факта. Кто положил пистолет на пол рядом с телом? Когда вы в первый раз вошли в студию, его там не было. Вы оба готовы в этом поклясться, и я вам верю. Когда вы затем покинули помещение и начали спускаться по лестнице, миссис Майен споткнулась, и мистер Уэплер отнес ее к ней в комнату. Я так понимаю, что сознание вы не теряли, так ведь?» — обратился он к Пегги. «Нет». Та выдержала его испытующий взгляд. «Я и сама могла бы дойти, но он... Фреду захотелось отнести меня». «Ясно. Значит, вы остались в своей комнате, а мистер Уэплер тем временем спустился в подъезд, чтобы заполучить список тех, кто подходит на роль убийцы, проявив при этом, кстати сказать, похвальную предусмотрительность, после чего вернулся и позвонил сперва в полицию, а затем врачу, который явился без промедления, поскольку проживает в том же здании. Прошло не более четверти часа с той минуты, как вы с мистером Уэплером вышли из студии, и он вновь вошел туда, в обществе врача. Дверь, ведущая из студии на лестничную клетку, оснащена автоматическим замком, который срабатывает, когда ее закрывают, так что дверь была закрыта и заперта. Никто, по всей видимости, не мог проникнуть туда за эти 15 минут. Вы говорите, что встали с кровати и вышли в гостиную, так что и этим путем никто не смог бы воспользоваться, оставшись незамеченным. Горничная и повар находились в кухне и не подозревали о происходящем. Значит, никто не мог войти в студию и положить пистолет на пол. «Но кто-то же положил!» — угрюмо возразил Фред. Пегги упрямо стояла на своем. «И мы понятия не имеем, у кого мог быть ключ!» «Это вы уже говорили!» — взорвался Вульф. «Но даже если у каждого в доме был ключ, я все равно в это не верю, да и никто бы не поверил!» Он перевел взгляд на меня. «Арчи, по-твоему, подобное возможно?» «Ну, если только в кино», — ответил я. «Видите?» — гаркнул Вульф. «Мистер Гудвин относится к вам без предвзятости, совсем напротив. Ради вас он готов таскать каштаны из огня. Вон с каким неподдельным интересом он наблюдает за тем, как вы смотрите друг на друга. Даже про записи свои позабыл. Но даже он согласится, когда я скажу, что вы мне лжете. Поскольку никто другой просто не мог положить на пол пистолет, это сделал кто-то из вас. И я должен об этом знать. Наверняка к этому вас вынудили обстоятельства, или же вам показалось, что другого выхода нет?» Он посмотрел на Фреда. «Предположим, вы выдвинули ящик комода, миссис Майен, чтобы достать нюхательную соль, и увидели там пистолет, а запах пороха подсказал вам, что из него недавно стреляли. Ясно, что в подобной ситуации вы бы немедленно решили, что кто-то подложил оружие туда специально, чтобы бросить на нее тень подозрения. Какой поступок стал бы в таком случае самым естественным?» «Тот, который вы и совершили, отнести пистолет наверх и положить рядом с телом, ничего не сказав своей возлюбленной. Или...» «Вздор!» — отрезал Фред. «Полный вздор!» Вульф перевел взгляд на Пегги. «Теперь предположим, что это вы нашли пистолет в своей спальне, когда мистер Уэплер вышел, чтобы спуститься вниз за списком посетителей. Естественно, вам бы захотелось...» «Какая нелепица!» — жаром возразила Пегги. «Как мог пистолет оказаться в моей спальне, если только не я сама его туда положила? В половине шестого мой муж был еще жив, а я вернулась домой раньше и все время находилась в гостиной и в своей комнате, пока всем не вернулся Фред. Поэтому, если только вы не подразумеваете...» «Ладно», — уступил Вульф, — «пусть не в спальне, а где-нибудь в другом месте. Я не смогу продолжить расследование, пока не получу ответ. Проклятие! Пистолеты не умеют летать! Я не удивлюсь, если другие фигуранты по этому делу выльют на меня целые ушаты вранья, по крайней мере, один из них. Но от вас я надеялся услышать только правду». «Мы сказали вам чистую правду», — заявил Фред. «Да ничего подобного. Я так не считаю». «Стало быть, мы зашли в тупик». С этими словами Фред поднялся на ноги. «Что дальше, Пегги? Ситуация патовая». Они опять взглянули друг на друга, и спектакль начался по новой. Когда они дошли до того места в сценарии, где глаза говорили друг другу «Мы хотим, чтобы нам всегда было чудесно вдвоем», Фред уселся снова. Тем временем Вульф, в отличие от меня, не следивший за беззвучной беседой посетителей, решил вмешаться. «Когда на доске возникает патовая ситуация, — сухо произнес он, — это означает конец игры, насколько я знаю». «Решать, как видно, предоставили мне. Если Вульф открыто объявит, что игре конец, его уже ничто не сдвинет с места. Поэтому я встал, взял с его стола симпатичную розовую бумажку, переложил ее на свой стол и придавил пресс-папье, после чего уселся в кресло, ухмыльнулся Вульфу и заметил: «Вы, безусловно, правы. Однако такое у нас случалось и прежде. Когда-нибудь на досуге надо составить список клиентов, которые сидели тут и без зазрения совести врали прямо нам в глаза. Туда наверняка попадут Майк Уолш и Калида Фрост, и тот парень из кафе, Прат. Да, пожалуй, их наберется не один десяток. Ну так что же? Деньги их не были фальшивыми. А я пока еще не настолько отстал в своих заметках, чтобы не суметь наверстать упущенные. Неужели все наши труды на смарку? Кстати, об этих заметках», — решительно вставил Фред Уэплер, — «мне бы хотелось кое-что уточнить». Вульф перевел глаза на него, и он ответил не менее твердым взглядом. «Мы явились сюда», — начал Фред, — «чтобы на условиях конфиденциальности рассказать вам о возникшем затруднении и попросить вас провести расследование. Вы обвиняете нас во лжи, и это заставило меня усомниться в разумности предпринятого нами шага. Но если миссис Майен захочет продолжать, я подчинюсь. Так или иначе, имейте в виду, в случае разглашения сведений, которыми мы с вами поделились, если вдруг полиция или еще кто-то узнает, что когда мы вошли в студию, пистолета на полу не было, мы будем все отрицать, несмотря на эти ваши чертовы записи. Мы все будем отрицать. Мы скажем, что этого разговора не было». Он посмотрел на свою возлюбленную. «Другого пути нет, Пегги. Ты со мной согласна?» «Он не расскажет полиции», — с убежденностью в голосе возразила Пегги. «Может и нет, но если вдруг расскажет, ты подтвердишь, что нас тут не было, правда?» «Ну, конечно», — произнесла она таким тоном, будто обещала Фреду помочь изловить гремучую змею. Вульф глядел на них во все глаза, крепко сжав губы. Очевидно, вовремя вспомнив про чек на моем столе, он решил добавить еще пару имен в список лгущих ему клиентов и начать все с чистого листа. Вульф широко раскрыл глаза, давая им отдохнуть, а затем наполовину прикрыл снова и заговорил. «Поймите меня правильно. Разумеется, я исхожу из предположения о вашей невиновности, но я всегда рассматриваю одновременно множество гипотез, большинство из которых оказываются ошибочными. Это нормальный рабочий момент. Ладно, следующий вопрос. Есть ли у вас предположение относительно того, кто мог убить мистера Майена?» Наши клиенты ответили отрицательно. Вульф фыркнул. «А у меня есть!» Оба изумленно вытаращились на него. «Да!» — кивнул он. «Это всего лишь очередная гипотеза, но мне она нравится. Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение, придется поработать. Для начала мне необходимо встретиться с людьми, которых вы упомянули, со всеми шестью, и я бы предпочел не откладывать дело в долгий ящик, поскольку вы не хотите... Дабы им стало известно, что я расследую убийство, нужно выдумать какой-нибудь благовидный предлог. Миссис Майен, оставил ли ваш муж завещание?» Она кивнула. «И наследницей в нем значитесь вы?» «Да, я». Она шевельнула рукой. «Но я не нуждаюсь в этих деньгах и не хочу брать их». «Тем не менее, по закону они ваши. Это нам подходит. В причитающееся вам наследство вписана и сумма, которую мистера Джеймса, как ожидается, обяжут выплатить в качестве компенсации за побои, нанесенные вашему покойному супругу. Вы имеете полное право получить эти деньги. Те шестеро, кого я хочу видеть у себя, так или иначе связаны с этой историей. Я немедленно напишу им всем и сегодня же курьерской почтой отправлю письма, где сообщу, что представляю ваши интересы в данном деле и хочу встретиться с ними у себя в кабинете завтра, во второй половине дня». «Это невозможно!» — потрясенно вскричала Пегги. — Нет, на такое я не пойду. У меня и в мыслях не было требовать от Гифа возмещения ущерба. Вульф шарахнул кулаком по крышке стола. — Проклятье! — взревел он. — Немедленно выметайтесь отсюда! Оба! Вы что же, воображаете, будто я найду убийцу, вырезая из бумаги снежинки? Сначала вы мне лжете, а теперь еще и отказываетесь лишний раз побеспокоить подозреваемых, один из которых и есть убийца. Арчи, проводи их к выходу. — С удовольствием, — пробормотал я, поскольку и сам сыт по горло этой истории. Я смерил незадачливых клиентов испепеляющим взглядом и посоветовал им: попробуйте обратиться в армию спасения. У них имеется богатый опыт оказания помощи людям, угодившим в неприятные ситуации. Блокноты с моими заметками можете прихватить с собой по первоначальной цене. Содержимое бесплатно. Они снова уставились друг на дружку. «Думаю, мистеру Вульфу так или иначе следует с ними встретиться», — протянул Фред. «Для этого нужна причина, и, должен признать, это вполне нам подходит. В любом случае мы ничего не теряем». И Пегги уступила, уточнив еще кое-какие детали, в том числе записав необходимые адреса. Мы, наконец, отпустили новых клиентов. Причем атмосфера в кабинете на момент прощания была настолько далека от сердечной, что можно было подумать, будто эти двое вовсе даже и не клиенты, а самые, что ни на есть, настоящие преступники. Так или иначе, розовый чек остался у меня на столе. Когда, затворив за посетителями дверь, я вернулся в кабинет, Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла и брезгливо морщась. Я потянулся и зевнул. «А это будет интересно!» — воодушевленно сказал я. «Замаскировать расследование под попытку получить компенсацию. Если среди этих шестерых и впрямь окажется убийца, посмотрим, долго ли нам удастся водить его за нос. Готов спорить, злоумышленник сообразит, что угодил в ловушку, прежде чем присяжные вынесут вердикт». «Помолчи!» — пробурчал Вульф. «Эти тупицы! О, жальтесь над ними!» — запротестовал я. «Влюбленным вообще не полагается думать. Потому-то им и приходится нанимать опытных мыслителей. Они выбрали вас, радуйтесь и гордитесь этим. Когда ты влюблен, ложь так легко срывается с губ. Стоило мне увидеть. Заткнись!» — попросил Вульф и приоткрыл глаза. «Бери блокнот. Эти письма нужно отправить незамедлительно».